Глава 10. Служба ликвидации истинных магических проявлений. «Тихо!» – перепугался Мар. «Молчи! Ни слова больше! Все, никаких разговоров! Нашел, где такие признания делать! Тут, небось, кардинальские уши везде поразвешены! А если не развешены, то все равно лучше на волю выйти. Там побезопаснее будет». «И то верно», — согласился Семен. «Пойдемте, Барли, на природу. Свежим воздухом подышим, птичек послушаем. Вы давно птичек слушали?» «Давно», — уныло подтвердил призрак, направляясь за Семеном. «При жизни, а после не слышал. Не до птичек мне было». Семен неопределенно угукнул, внимательно оглядывая стену. Он искал дверь. Дверь нашлась не сразу. Очень уж она тщательно была замаскирована, причем не магическим, а обычным способом. Магическую дверь Семен быстрее обнаружил бы, сразу. «Прошу». Семен, оглядываясь на призрака, толкнул дверь. «Пройдем через отстойник, через лабиринт, а там... ха!» Весело сказал Мар. «Тю-тю, отстойник, вместе с лабиринтом. Упростились. Что это за курятник? Откуда взялся?» Семен выглянул за дверь. Определение было метким, иначе как курятником назвать увиденное было нельзя. Лабиринт и отстойник исчезли, превратившись в бескрайний зал без крыши. Стенами зала служили наружные стены замка. Изнутри замок оказался пустотелым. Зал был перегорожен там и сям высокими щитами, кое-как сбитыми из горизонтальных кривых жердочек. Полустилали плотно подогнанные друг к другу брикеты грязной соломы. На соломенном полу в повалку лежали люди. Кто где? Людей было много. Особенно вдалеке. Там, где начинался бывший лабиринт. Утреннее солнце заливало лежавших ярким светом. Кто-то, просыпаясь, недовольно прикрывал глаза руками. Кто-то уже сидел, обалдело глядя по сторонам. Кто-то еще храпел, выводя сочные рулады. «А, занормаленные отморозились», — понял Семен. «Добро пожаловать из остановленного времени. Похоже, лабиринт вместе с лихим дядей Дублем пропал». И шагнул на утрамбованную землю, обозначившую место, где когда-то был отстойник. «Погоди-ка», – деловито сказал Мар. «Секундочку». За спиной Семена басисто ухнуло. Под ногами вздрогнула земля. Семен подпрыгнул вперед, пробежался с пуга десяток шагов и только после оглянулся. Позади него лежала груда обломков, бывшая только что внутренней пристройкой к замковой стене. Единственное ненаколдованное помещение в этом обманном месте. Над обломками поднималось облако пыли, сквозь которую проглядывались почти прозрачные язычки пламени. «Заклинание нападения», — удовлетворенно сообщил Мар. «Должен же был я хоть на чем-нибудь его опробовать, верно? Заодно и компромат на тебя уничтожил. Не молодец ли я?» «Молодец», — выдохнул Семен. «Жаль, у тебя ушей нет. Вот бы я за них кое-кого оттаскал. Значит, мне с ушами повезло», — глубокомысленно изрек медальон. «А как бабахнуло, как рвануло. Красота!» И довольно замурлыкал себе под нос что-то музыкальное. Переступая через лежащие тела, Семен медленно пробирался к выходу из курятника лабиринта. В одном месте он наткнулся на спящего брата Егира, но будить его не стал. О чем теперь с ним говорить? Свои обещания Семен сдержал, разобрался с лабиринтом. Можно было теперь заняться и своими делами, где братья места не было. Не вписывались они в дальнейшую семеновскую жизнь. «А чего это мы все пешком да пешком?» — прервал свое музицирование Мар. «Хочешь, я тебя куда-нибудь перенесу? Вместе с Барли? Я запросто». «Давай», — согласился Семен. «Только в местечко, где потише и побезлюднее. Нам поговорить надо. В музее, что ли?» — снисходительно заметил Мар. «Знаю я один тихий музей в Искристом мире. Безлюдный, прибезлюдный, заброшенный. Внимание, переносимся. Эй, зачем так?» Начал было протестовать Семен, но свой протест закончил уже в другом мире. «Так далеко забираться? О, перенеслись. А я и не заметил как». В этот раз перенос произошел настолько мгновенно, что у Семена лишь что-то мелькнуло перед глазами, да слегка ёкнуло в желудке. «Свежие заклинания», — – похвастался Мар. «Почти неиспользованная. Да, снабжает кардинал своих, ничего не скажешь. По первому разряду обеспечивает». Семен огляделся. Действительно, он был в музее. Музей ни с чем не спутаешь. Там особая тишина, особое состояние успокоенности, особый запах. Семен невольно принюхался, громко чихнул. Чих слабым эхом отозвался от застекленных стен витрин, за которыми притаились экспонаты. Экспонаты, в отличие от самого зала, были неплохо освещены в своих глубоких нишах скрытыми разноцветными светильниками. Видимо, устроители музея рассчитывали на то, что посетителей больше будет интересовать история за стеклами, чем окружающая их обстановка. По центру зала коридора имелись для отдыха кожаные диванчики со спинками. В два ряда, спинка к спинке, цепочкой тянувшиеся издалека, из полумрака и уходящие в полумрак. Коридор казался бесконечной ночной платформой, с обеих сторон которых остановились электрички с включенным внутренним освещением. Стены витрины были на противоположной стороне зала. «А где наш упроститель?» Семен завертел головой. «Барли где?» «Здесь я». Глухо донеслось с одного из диванчиков. «Отдыхаю. Если бы вы знали, как приятно выйти из-под действия заклятия, заставляющие тебя работать, работать и работать, безостановочно, днем и ночью. Мне здесь нравится. Если вы не против, то я тут и останусь. Буду музейным привидением. Музей с призраком. Это здорово. Это романтично, стильно». «Пожалуйста», – кивнул Семен, присаживаясь рядом с музейным стильным привидением. «Какие могут быть возражения? Единственное только... Вы говорили что-то насчет секрета магического золота. Чистого. Можно о нем поподробнее? Или это такая тайна, что нам ее знать никак нельзя?» «Отчего же?» – помолчав, сказал Барли. «От вас у меня тайн нет. Тем более, что я слышал ваш разговор с кардиналом и понял, что вы, Симеон, имеете доступ к такому золоту. К сожалению. А чем она такое опасная?» – насторожился Мар. «Взрывное, да. Никогда о взрывном золоте не слышал. Хотя древние могли и до такого додуматься. Они головастые были, древние. Помню, грабили мы как-то этот музей. Не здесь, в южном секторе. Так один из чудиков ненароком ожил, когда мы с него браслет умертвитель сняли». «Погоди ты со своими воспоминаниями!» С досадой воскликнул Семен. «Дай человеку, дай призраку выговориться. Вечер воспоминаний пока не начался. Я потом тебя послушаю». «Ловлю на слове», — сказал Мар. «Только ты в южный сектор все равно не ходи. На всякий случай». Медальон довольно захихикал. «Чистое золото было создано очень давно». Барли глухо откашлялся. «На заре миров. Вы знаете, откуда взялись сами миры и волшебство. Вам известно, что вначале было слово». Призрак глянул на Семена. Семен пожал плечами, вспомнил Библию и кивнул. «Вот только кто сказал то первое слово, неизвестно». Барли сутулился, уставился в пол. «Впрочем, оно было сказано, и возникла магия. Хаос волшебства, из которого со временем создали все миры. Все, какие ни на есть. Даже те, которые нынче не волшебные. Не бывает миров без магии», — авторитетно заявил Мар. «А то я не знаю, что он мне голову морочит. Ты знаток мироздания», — урезонил его Семен. «Не перебивай. Есть такие миры, есть, точно тебе говорю. И чего это ты про голову вспомнил? Нет у тебя головы». «Ну не голову морочит, но цепочку отвязывает», — поправился Мар. «Чего вы мне тут цепочку отвязываете оба, а? Вы всерьез, что ли, насчет миров без колдовства?» «Серьезней некуда», — подтвердил Семен. «А теперь сделай вид, что тебя нету, договорились?» Мар сердито проворчал в ответ невнятное, но умолк. «Когда люди открыли магию», — продолжил Барли, деликатно дождавшись, пока Семен и Мар перестанут припираться, — «почти одновременно во всех мирах, то наступили смутные и опасные времена. Работать с волшебством? Нет, баловаться с магией, так вернее, хотели многие. Но не у всех это получалось. А то, что получалось, иногда было настолько опасным, что в некоторых мирах волшебство поставили вне закона, а на чародеев объявили беспощадную охоту. Избиение, можно сказать. Это в том случае, если такой мир еще не успел разрушиться из-за неумелых экспериментов с магией. Сколько их было, уничтоженных миров, голых, безжизненных, сожженных и затопленных. Буркнул Мар. Ванны создавали с дурно ума, пачками, зная одного умельца, по ваннам без ножек.